Глава 39. Данила. На меха смотреть больно. Трясется весь, губы побелели. Конечно, я бы тоже трясся, если бы на мою шею пытались повесить нечто сморщенное, красное и оручье. «Турбо, ты в больнице?» — прорал друг мне в трубку час назад не своим голосом. «С чего бы мне там быть?» — удивляюсь ему в ответ. «Аня рожает!» В голосе столько паники, будто это он рожает. «Я лечу туда!» Ну и я полетел. Не могу же я оставить меха одного в таком состоянии. Да и Марина наверняка уже там. В клинике мы оказываемся, когда младшую Реброву забирают в родзал, и Марина уходит переодеваться, чтобы присутствовать на родах. А мы с мехом проходим в комнату ожидания. «Слушай, Макс, может, мне за вискарём послать кого-нибудь? Предлагаю от чистого сердца. Сейчас ведь судьба твоя решается. Скоро станет ясно, окажешься ты в ерме на долгие годы, или все же Бог миловал, и можно жить свободным дальше». Смотрю на Макса и даю себе обещание к Марине руки не тянуть. Хотя я-то знаю, как предохраняться. Неясно, почему мех это забыл. «Ты дебил, что ли, Данила?» — вскидывает на меня злой взгляд друг. «Не понял, что ли? Я за Аню переживаю и за малышку. А еще я очень хочу, чтобы она казалась моей дочкой. Ты сам разве не хочешь, чтобы тебе Марина ребенка родила?» «Точно, я дебил, чуть не спалился. Я же должен хотеть какающего пупса от любимой женщины, а не ужасаться от подобной перспективы». «Так Марина моя жена», — ловко выкручиваюсь. «А ты даже не помнишь, спал с Аней или нет. Разве это можно сравнивать?» «Ты не помогаешь», — бросает раздраженный мех, встает и уходит к окну. Специально спиной ко мне разворачивается, чтобы не продолжать разговор. Зато у меня есть время задуматься над происходящим и представить себя на месте друга, а Марину — на месте Ани. От этого у меня холодок по спине пробегает. Не думал, что такой впечатлительный, и вздрогнул от своего воображения. Но как только представляю, что Марина в муках рожает мне ребенка, становится не по себе. Вот только самое странное — то, что у меня начинает щипать глаза, как будто я прикоснулся к чему-то великому, почти божественному. Вскакиваю на ноги и выхожу в коридор. Похоже, это мне вискаря надо, а не меху. Но иду я не за ним, а на ресепшн и за кофе. «Ну, что там?» — спрашиваю дежурную медсестру. «Как продвигаются дела?» К счастью, в фойе тихо и истошных криков не слышно, а то я бы уже посидел. «Я посмотрю, Данила Романович», — говорит девушка с улыбкой и скрывается за дверью с табличкой «Посторонним вход запрещен». Ее нет минут 10, и я успеваю взять кофе. Стою у стойки, пью, когда медсестра возвращается. Сияет вся. Значит, все нормально. Тихонько выдыхаю от облегчения. «Только что Анна Реброва родила прелестную здоровую девочку. Такая крупненькая малышка, целых 4 килограмма веса и 55 сантиметров роста. Вся в папу». «Я не отец». Тут же открещиваюсь, хоть мне и приятно, что девушка считает меня крупным. «Я знаю, Данила Романович», — улыбается медсестра. «Я Максима Михайловича имею в виду. Дочка — одно с ним лицо». Совершенно непроизвольно представляю младенца с бородатой злобной рожей меха, накачанную и в татухах. Передергиваюсь от ужаса. «Спасибо», — читаю вышитое на кармане костюма имя дежурной. «Рима. Я ему передам». Беру еще кофе и возвращаюсь к другу. Подхожу и ставлю перед ним на подоконник стакан. «Что ж, дружище, поздравляю», — хлопаю меха по плечу. «Девочка родилась здоровой, и, говорят, на тебя похожа даже без теста ДНК». Макс резко разворачивается и лезет ко мне обниматься. Сгребает здоровенными ручищами и прижимает к груди. «Вот правду медсестра сказала. Мех же, блин, как скала». «Спасибо», — благодарит, будто это я ему дочку родил. «Не представляешь, как я счастлив». «Вот уж точно не представляю». Но хлопаю друга по спине, как будто представляю. «Надеюсь, ты своих девочек отсюда к себе заберешь. У меня родня через неделю приезжает. Полный дом народу будет». Закидываю удочку, чтобы использовать такого размякшего меха в своих интересах. А то у меня хорошая звукоизоляция только в спальне. Не хочется ремонт делать. «Естественно», — радует Макс. «Теперь не убежит. Ты, главное, жену свою придержи, чтобы мне не мешало. А то она, как Цербер, сестру свою стережет. Обещаю, Марину я беру на себя». На этом со всех сторон счастливом моменте в комнату отдыха заходит врач. «Здравствуйте», — приветствует нас, а потом переключается на меха. «Мать и дочь чувствуют себя хорошо. Забор крови на тест мы произвели, как и договаривались». «Я могу их увидеть?» Севшим голосом спрашивает друг, пропуская информацию о тесте на ДНК мимо ушей. Даже не интересуется, когда результат будет. Знатно его нахлобучило. Уже готов поверить, что его ребенок даже без документов. Собираюсь предложить ему не проводить тест, но вовремя прикусываю язык. Вряд ли он сейчас в том состоянии, чтобы оценивать мои шутки. «Позже, сейчас они отдыхают», — отрезает доктор. «Приезжайте завтра, Максим Михайлович. Можете быть спокойны, ваши девочки в надежных руках». «А моя? Моя-то девочка где? Мне уже можно ее забрать и домой отвезти?» Спросить не успеваю. Дверь открывается, и в нее влетает улыбающаяся Марина. Она настолько счастлива, что несется обниматься смехом. А мне становится так обидно, что зубами скрипеть охота. Я тоже хочу разделить с ней счастье. Эта больница определенно действует на меня неправильно.